Художники хотели смотреть картинки дальше, но Кирик вдруг достаточно грубо заявил: «На сегодня все, ребята. Ни картинок, ни ху. Ху». И ребята как-то очень послушно встали и ушли. На прощание Геннадий таинственно подмигнул Сонечке и сделал пальцами непонятное движение. То ли будто писал, то ли еще что. Она не собиралась разгадывать. Кирик все сидел мрачно на стуле, а она прибрала в комнате. Вымыла рюмки, тарелку. Одну всего. Сказала Кирику спокойной ночи и ушла спать. Конечно же, она не спала. Она видела в темноте комнаты сверкающий портрет и не знала, что сейчас сделает. Заплачет или засмеется. Она слышала, что Кирик бродит по квартире, но не откликалась. А он даже приостанавливался у ее двери. Но она была тиха. Никого сейчас ей не хотелось видеть, кроме себя. Наутро Кирик постучал к ней в дверь. Она не так давно заснула и хотела было не отвечать, не размаривать, как говорила мама, сон. Но потом себя же обругала. Он, конечно же, мается. И какая она черствая. Короче, она разрешила ему войти, но сама осталась лежать, чего не позволила бы себе еще вчера. «Почему я так вдруг обнаглела?» — подумала она. «После своего портрета? После того, как увидела его? Но ведь там не я, это ясно». «Это его представление обо мне, а я другая». «Так почему же я обнаглела?» «Значит, если бы я была красивой, я была бы наглой?» Такие мысли пришли ей в голову, пока Кирик устраивался на стуле с рюмкой и соленым огурцом в руках. Он выпил водки, сморщился, как от уксуса, закусил огурцом и сказал: «Не за то отец сына бил, что пил, а за то, что опохмелялся. Никогда не пей, Сонечка, а главное, не похмеляйся, поняла?» Она засмеялась и сказала: «Но вы вчера уже протрезвели». «Это я помню». «Пожалуй, и остальное помню. Как тебя притащил к нам?» Он покачал головой. «Совсем ума лишился, старый дурень». Она сказала тихо: «Зато я портрет свой видела». Он опять поморщился. «Не терплю, не готовую работу показывать. А по пьяни? Нате, смотрите». «Дурак», — с чувством сказал он. Потом спросил: «А тебе ребята понравились?» Он явно не хотел спрашивать Сонечку о портрете. «Нет», — смело сказала она, — «ни тот, ни другой. Этот Геннадий хамлой и противный, а Олег уж такой противный и завистливый. У него даже глазки побелели, когда он меня увидел. Наверное, позавидовал». Она замолчала, так как поняла, что забирается в дебри самовосхваления, откуда вылезти трудно. «И что это он вас учил? Как руки-ноги рисовать, да?» Кирик развеселился. «Понимаешь, они хоть школу заканчивали, а я нет. Я самоучка. И Олег меня всегда учит и поучает, а мне смешно». Так постепенно их разговор перешел на Кирикову картины. Подошли к портрету, и Сонечка задала ему свой вопрос. «Но ведь я не такая, я же хуже. Хочешь быть такой? Иди, сфоткайся. Там ты будешь такой. Только и там ты будешь другой, не такой, какой себя видишь». «Видишь ли», — сказал он и вдруг скривился, — «слушай, сегодня я не настроен вести философские, а также интеллектуальные беседы. Давай отложим. Ты не обидишься?» Сонечка не обиделась, но расстроилась, потому только молча кивнула. А Кирик сказал: «Сегодня мы займемся практикой. Вот я сейчас допью эту рюмку водки, и на этом все. И кое-что скажу тебе». Он допил остатки. Опять закусил огурцом. «Слушай меня внимательно. Я уже тебе это говорил, сейчас повторю. Если хочешь, иди к ним натурой. Платить будут хорошо, я тебе ручаюсь, и я следить за этим буду. Ничего плохого с тобой не случится, это я тебе говорю. Буду следить и Генку предупрежу. Он со мной не захочет сцепляться и ссориться». Сонечка подумала, конечно, хорошо, если заплатят хорошие деньги, они ей нужны, но уж больно противны эти дядьки. И наверняка этот Геннадий к ней полезет. Даже если ничего, все равно противно, и она перестанет к нему ходить. «Нет». И она ответила: «Нет, мне они не нравятся». Больше на эту тему у них разговора не было. А вот когда Сонечка днями пошла в магазин, она теперь перестала бояться выходить из дома, надевала парик, черные очки, которые себе купила, наклеивала губы. Ей встретился Макарыч, который очень ласково поздоровался с ней и остановился. Неловко было убегать. Остановилась и она. А Макарыч, в свойственной ему прибауташно-дурацкой манере, заговорил о том, о сём, что она красавица, что ей жениха надо хорошего, что ей отдельную квартиру. Она раздражилась и спросила: «Так что вы мне, квартиру дадите?» Он захихикал и ответил хитровански: «Я тебе квартиру, конечно, дело не отвалю, но ты сама девка с головой, и вон, оказывается, какая знаменитая. Об тебе уже все художники гутарят. Короче, красавица, тебе предлагают хорошие бабки. Не отказывайся, дура будешь. Художники, они все свихнутые. Может, замуж выйдешь. А не выйдешь, так поживешь, как сыр в масле». Соня хотела отбрить Макарыча как следует, но вдруг не стала. Как она уверилась в себе с Кириком. И теперь всех только так гоняет. Вдобавок и презирает. Какое она на это имеет право? И Сонечка, подавив уже рвущуюся резкость, высказалась неопределенно: «Я подумаю, но не сейчас». Она вспомнила, что Кирик как-то назвал Макарыча Анатолий Макарыч, и добавила: «Анатолий Макарыч, у меня надолго работы». Старик был, видимо, тронут ее вежливостью и тихонько бормотнул: «Ну, когда понадобится, Софья». И он с уважением, если к нему: «Ты мне шумни, я тебя устрою. У меня их много, разных всяких художников, не только эта Шушера». Сонечка и представить не могла, что будет иметь такой успех в художническом мире. Она даже по-новому себя чувствовала. И это замечательно отразилось на ее осанке и походке. Катилось, шло время. К Кирику приходили иностранцы, которые купили две его картины и зарились на Сонечку. Триптих был еще не закончен. Кирик работал над второй частью, где Сонечка стояла в том шарфе, который она приобрела, более чем за поллимона. Не по собственному желанию, конечно. Кирик был в восторге от ее покупки, а она именно этого и хотела, и похвалил ее вкус. По поводу третьей части он не высказывался, как-то туманно намекнул, что это будет почти то же, что в первой части. Она будет нужна ему обнаженной. Сонечка не знала, что он задумал закрыть ее лицо маской и написать ее тело с головой девушки в маске. Он не знал, как сказать ей об этом, так как маска сыграла не лучшую роль в ее жизни. И сказали, что они еще приедут через месяц, одарили всякими подарками Сонечку и дали ей $200. Кирик поехал с ней в магазин и купил шикарную шубу. Уже не за горами зима, прочие зимние красивые вещи, а еще сапоги, длинные, замшевые, выше колен. И за все заплатил сам, сказав, что он от американцев получил хороший куш. Приходили и писатели, и бизнесмены, и прочие гости. Он ко всем ее вытаскивал и хвастался ею. А они восторгались. В связи с картинами, конечно, она это понимала. Но никто и никогда не сделал ей предложение пойти в кафе, или театр, или еще куда-нибудь. Она это отмечала. Да, она и не пошла бы никуда, потому что с каждым днем, неделей, месяцем погружалась в любовь к Кирику, стараясь, чтобы он ни в коем случае не заметил этого. Ей казалось, что он тогда ее прогонит. С гостями приходили и женщины, но ни разу Сонечка зорко, высматривая это, не заметила, чтобы Кирик проявил излишнее внимание какой-нибудь из них. Иногда он уезжал домой, где они жили одной семьей с сестрой в трехкомнатной квартире, так он рассказал ей. Что он там делает, она не знала. Но почему-то по поводу его отъездов домой не беспокоилась. И как-то успокоилась совсем. Недаром же Макарыч назвал художников свихнутыми. Одни из них сверхсексуальны, а другие плавают в империях. И им не до секса, который заключен был только в их работе, и то слишком отвлеченный, чтобы быть плотским. Однажды днем, одни уже стали много короче, и Кирик на это ужасно злился, в дверь позвонили, и Сонечка, не желая его отрывать от работы, думая, что это, наверное, Федя, его она недавно встретила, очень грустного на улице, и он сказал, что вернулась Зофья, и теперь ему кранты, так как она требует денег, а их у него нет, и он не знает, где взять. С недовольным лицом, в домашнем виде, открыла дверь. Перед ней стояла дама и, улыбаясь, спрашивала: «Кирик Сергеевич у себя?» Сонечка растерялась и молча смотрела на даму, а та с интересом на Сонечку. «Так он у себя?» — повторила дама. Тут только Сонечка сообразила, что выглядит, кроме того, что уродка, просто дурой, и покраснев ответила, наконец. «Он у себя, работает». «Ничего, я на минутку», — сообщила дама и, ловко обогнув Сонечку, прошла в мастерскую. Сонечка осталась стоять в коридоре. Она вдруг вспомнила одну вроде бы проходную фразу Кирика, что к нему будут приходить друзья, приятели, художники, дамы. До сегодняшнего дня дам не было. Только иногда кто-нибудь из художников являлся со своей очередной девчушкой. А это была именно дама. В шикарном, длинном, темном плаще, в туфлях на высоченной платформе и в длинном, телесного цвета шарфе. Но сама она Сонечке не понравилась. Растрепанные волосы, ни длинные, ни короткие, ни интересного цвета, коричневого, простого. И лицо слишком острое, с небольшими глазами и покатым, слишком большим лбом. Накрашена была хорошо, фирменно. Это Сонечка уже понимала. И очень высокая, наверное, с Кирика. Правда, и платформа у нее 10 сантиметров, не меньше. Сонечка слышала, как она спросила, «А что это за очаровательный уродец? Очередное творческое увлечение?» Сонечка не расслышала, что ответил Кирик, и ушла в комнату, с болью отреагировав на уродца и очередное творческое увлечение.